Я накинул теплую шубу, товарищи мои уже сидели в тулупах. Немного проехали, ко мне подбежал купец. «Слушай, а где атаман-то?» «Говорили, воевода атамана награждать будет». Парни мои так и покатились от хохота. Купец, по-моему, так ничего и не понял. Дорогу присыпало первым снежком. Она лишь угадывалась среди травы, что торчала из-под снега по обочинам. Но купец дорогу знал. Почти свои места, многожды езженные. За неделю успели добраться до Адоева. Конечно, на телегах ехать по снегу, пусть и небольшому, плохо. Кое-где в лощинах встречались переметы. Приходилось всем дружно толкать телеги. Даже жарко было. В Адоеве купец отсчитал оговоренную сумму, поблагодарил за охрану. Мы ударили по рукам и расстались. Все-таки довели мы его обоз до места. Ни одной телеги с грузом не пропало. Возничие не все дошли. Так это уже не наша вина. Спать пошли на постоялый двор. Сытно поужинали, улеглись на постели, стали размышлять, как до Москвы добираться. Осталось 200 верст небольшим. Пешком по снегу долго, суда не ходят, реки уже замерзли. Придется попутный обоз ждать. Коли охрана им не нужна будет, так хоть деньги заплатить и на санях ехать. Мороз нам теперь не страшен. Тулупы овчинные да шуба бобровая грели хорошо. До Москвы добирались муторно и долго. На перекладных до Тулы, затем, где охранниками нанимались в обоз, где платили за извоз. Но 20 декабря прибыли в Москву. Щеки и носы местами обморозили. Теперь они шелушились, осунулись. Но мы были веселы. Домой вернулись живые, без единой царапины. Я расстался с сотоварищами почти у своего дома. Парни жили дальше. Постучал в калитку. Открыла сама Дарья. Она меня не сразу и признала в бобровой шубе, шапке. «Вам кого, барин?» Потом ойкнула и бросилась на шею. Уж не чаяла живым увидеть. Да думки разные ночью приходили. Вдруг в чужом краю девицу встретил, что приворожила. Невесточки никакой не прислал. Испереживалась я. «Полно, Дарья! Вот он я, живой! К тебе вернулся! Домой-то пустишь? Или на улице стоять будем?» Дарья заойкала, потащила меня за рукав в дом. Как чувствовала! Пряженцев напекла с зайчатиной, с печенкой, с картошкой. «Раздевайся, за стол садись! Сейчас мужикам скажу, пусть баню топят». Я от души наелся пряженцев с разной начинкой, домашних, с пылу, с жару, запивая молочком. Пока ел, Дарья сообщала московские и свои новости, перемешав все в кучу. Потом начала расспрашивать меня, что видел, где был. Телевизоров и газет не было, скучно. Все новости передавались только устно. Согрелась баня, вечерело. Работники разошлись по домам. Мы с Дарьей отправились в баньку. Давно я так не блаженствовал. Тот, кто путешествовал, возвращаясь домой, мечтает об одном – смыть с себя дорожную грязь, а с нею часто и неприятные воспоминания. Как бы очиститься и телесно, и духовно. После того, как грязная вода с меня стекла на пол – и кожа стала поскрипывать от чистоты, дышать, я улегся на полку. Тут уж Дарья прошлась веничком, поддала жару. Я терпел сколько мог, но когда волосы стали трещать на голове, заорал благим матом и, выскочив из бани на улицу, бросился в снег. Тело обожгло, я снова заорал и кинулся в предбанник. Вот где хорошо. Ни холодно, ни жарко. Да еще и квас свежий, холодный, прямо из погреба. Выпил здоровенный жбан, оделся в чистое, крикнул Дарье через дверь, чтобы заканчивала помывку, и пошел в дом. Здесь, в трапезной, уже был накрыт стол. Мясо, овощи, печеное, жареное. Но есть не хотелось. Слишком давно я не был с женщиной, соскучился. И не успела Дарья войти, розовая после бани, как я схватил ее в охапку и понес наверх, в спальню. И пусть меня простят, если я откажусь от дальнейшего рассказа. Пару дней я отъедался и отсыпался, пока не почувствовал, что пришел в норму. На кухне, сидя за столом, неожиданно для себя ляпнул. «Скоро Новый год. Елку будем ставить?» Дарья как-то странно на меня посмотрела. «Новый год уже 4 месяца как? С 1 сентября?» Вот это я лопухнулся. Совсем забыл, что только Петр I ввел смену года с января, по западному образцу. «Юра, а почему в церковь не ходишь? Уже 2 дня как приехал. Надо бы сходить». «Да, сходить надо». В церковь народ ходил регулярно. Не стоило вызывать подозрения, тем более, что остался живым, без единой царапины. Стоило поставить свечку и поблагодарить Всевышнего. «А где ближайшая церковь?» Дарья осуждающе покачала головой. «Направо от дома, 2 квартала и налево. От перекрестка увидишь». Я постоял в церкви, поставил свечку, помолился, как умел, чтобы Господь не оставил меня. Все-таки я и мои люди из жестокой сечи живыми вернулись. Даже воздух, сама атмосфера в церкви были особые, легко дышалось и думалось. Просветленный, погруженный в думы, вышел на улицу и чуть не попал под коней. В последний момент успел ухватиться за оглоблю. Меня немного протащило, и лошади встали. Из воска, поставленного на полозье, выглянул сухощавый мужчина в богатых одеждах. Что, мол, за остановка? Кучер заматерился, пока я стоял в стороне, отряхивая от снега штаны и шубу. Неожиданно перетянул меня кнутом. Больно не было. Шуба смягчила удар. Но было обидно. Я не раб, свободный человек. А тут кучер кнутом. Я мгновенно освободился от шубы. У него всего 1 застежка была, на груди. Взлетел на козлы, сбросил кучера на снег. Тот оказался проворным. Пока я спрыгнул, он уже был на ногах и занес руку с кнутом для удара. Резко пригнувшись, я подсек его ногу. Кучер упал и из положения лежа нанес удар по ногам. Бедра обожгло болью.